Глава третья. «Там опять дракон пришел», — хихикнула официантка Клодина, забегая на кухню. Я похолодела и слишком сильно сжала заготовку для конфет. Мне уже показалось, что я скрылась, что пронесло. Город не наводнили сотни стражников, мои фотографии не расклеивали на столбах с надписью «Ее разыскивает наместник». Вообще ничего не происходило, и я расслабилась. Человек не может долго пребывать в страхе, он адаптируется. И я поверила, что все получилось, что меня, похудевшую и изменившуюся, да еще и в платье ведьмы, никто не узнает. Может, я и вовсе не нужна уже дракону, я ведь ему и раньше-то не понравилась. Правда, проверять это я, конечно, не собиралась, но надеялась. И тут вдруг опять дракон. И где? В простенькой кафешке, куда я устроилась работать. Опомнившись, я посмотрела на свои руки. Симпатичная леденцовая колбаска, внутри которой я тщательно выкладывала сердечко и аккуратно растягивала, чтобы потом порезать на леденцы с рисунком, превратилась в неровную ерундовину, только Граару на обед годящуюся. Он был бы, конечно, рад, но не хозяин кондитерской, куда я устроилась 2 недели назад. «Опять он здесь!» «Ох, какой симпатичный! Вот бы он обратил на меня внимание!» — защебетали тем временем девушки, работающие на кухне. Я удивленно на них взглянула. Никогда бы не подумала, что мой несостоявшийся жених может вызывать у кого-то такую реакцию. Он симпатичный, конечно, но козел же редкостный. Их поведение совсем не походило на то, каким оно должно быть, если кафе пришли обыскивать, чтобы найти беглянку. «Пойдем, пойдем, посмотрим!» Подбила повариха местную посудомойку, и они тихо и вроде как незаметно для главного повара прокрались к двери в зал для посетителей. «Вон он сидит за крайним столиком», — проинструктировала Клодина. «Красавчик, правда?» Главный повар, господин Дарбер, он же хозяин этого заведения, только закатил глаза, привычный к подобным выкрутасам в женском коллективе. Официантки работниц кухни только подзадоривали, вздыхая о красавце-драконе. Не утерпев, я тоже прокралась за спинами девушек и через приоткрытую дверь разглядела парочку единственных в этот час посетителей. Красивая девушка-брюнетка с большими глазами, напоминающая итальянку, в алом платье, чрезвычайно ей идущим, стреляла глазками на молодого парня напротив. Он был темноволос, но скорее темно-русый с рыжинкой, чем брюнет, с правильными породистыми чертами лица и открытой, словно солнышко, улыбкой. «Это же не Арвин!» — от удивления не сдержалась я. «Конечно нет! Что здесь делать наместнику?» — фыркнула Клодина и только потом поняла, кому это сказала. «Ой, простите, госпожа ведьма!» Она даже сделала книксон и спрятала глаза, чтобы я ее не сглазила. Я только отмахнулась и поспешила обратно за свой стул, установленный подальше от остальных. «Ох, какой же красавец, какой романтик!» — продолжали причитать девушки, вернувшись на свои рабочие места. «Надеюсь, хоть в этот раз лорду Кирушу повезет!» Клодина сделала знак, оберегающий от сглаза, и, подхватив поднос, вернулась в зал. Я нет-нет да прислушивалась к разговорам остальных кухонных работников. «Кажется, этот дракон регулярно ходит в кафе на свидание, а вовсе не меня ищет. Слава всем богам! Но все же лучше не попадаться ему на глаза. Хорошо, что я работаю на кухне и не выхожу в зал». Руки тем временем занялись подпорченной заготовкой. Сперва я сунула ее в духовку немного разогреть, потом начала изучать результат. Отрезала части, которые не особенно пострадали от моих рук. Я сжала колбаску прямо в центре, а так с будущими узорными конфетами никак нельзя. Толстую заготовку нужно аккуратно и постепенно вытягивать, чтобы сделать тоньше, не повредив рисунок. Края, однако, не пострадали, и я закончила вытяжку. Дотянула колбаску до диаметра примерно в 2,5 сантиметра, нарезала из нее кружочков и разложила остывать. По краям я отрезала неудачные части с кривым рисунком, быстро раскатала в тонкую колбаску с невнятными красными всполохами и накрутила конфет улиток. Они будут проданы подешевле. Потом вытащила из духовки подпорченную часть, кое-как выровняла следы от пальцев, разрезала пополам, чтобы посмотреть на рисунок. На белом фоне было просто розовое пятно. Форма сердца не прослеживалась. «Ладно, исправим». Деревянной шпажкой я начала проминать стороны, формируя лепестки цветочка. Получился не очень ровный четырехлистник, но в целом вышло достаточно прилично. Вытянула аккуратно и порезала. Стиль кривенько, но миленько, но хоть не на выброс. Совсем некрасивые отложила отдельно. Их, если не расхватают работницы кафе, отнесу домой на прокорм Граару. Конфеты разложила на противень, потом подняла его и понесла в более сухую и прохладную кладовку. Оставив там конфеты остывать, вышла подышать на улицу. На кухне кондитерской было очень жарко из-за нескольких печей. До кондиционеров в этом мире еще не додумались. Я задумчиво обмахивалась фартуком, прогуливаясь по переулку между нашей кафешкой и соседним магазином женского платья. По площади мимо прошел со своей девушкой давешний дракон. Она держала его под руку и с интересом что-то слушала, в то время как парень улыбался, словно солнышко, и активно жестикулируя что-то рассказывал. Девушка засмеялась, сильнее прижимаясь к его плечу грудью. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Красивая пара. На миг мне даже захотелось оказаться на ее месте. Руки дракона скользнули на талию девушки, губы приблизились к ее губам, смешивая дыхание. В последний миг она отвернулась и чмокнула его в щеку, лукаво сверкнула глазами и, вывернувшись из объятий, пошла дальше по площади, что-то спрашивая. Дракон догнал ее. Дальше они шли, держась за руки и переплетя пальцы. Я проводила их задумчивым взглядом. Вроде есть среди драконов адекватные. Тяжело вздохнув, я вернулась на свое рабочее место. В это кафе-кондитерскую я устроилась через 3 дня после побега. Все оказалось не так просто, как мне думалось. Моя маскировка отлично работала, чтобы замести следы. На меня старались не смотреть прохожие. Но, с другой стороны, и работу мне оказалось найти непросто. Даже небольшую комнату удалось снять быстрее, чем найти место. Я ходила по кафешкам, предлагая попробовать мои новейшие оригинальные разработки в кондитерском искусстве. Но многие владельцы боялись даже прикасаться к конфетам, не то что пробовать. Улыбались, кивали, но тут же добавляли, мол, «При всем уважении, госпожа ведьма, у нас штат уже полон, вряд ли мы сможем оплатить еще одну ставку». Или, мол, «У нас так плохо идут дела, мы даже подумаем уволить часть сотрудников, а не брать новых». Я даже подумывала о том, чтобы избавиться от маскировки и притвориться обычной горожанкой, но было страшновато. Повезло, что господин Дарбер оказался не из пугливых. Его кафе было совершенно обычным, находилось не в самом центре, работало не на аристократов, а на смешанную, хоть и имеющую какие-то деньги, публику. Неподалеку располагалась женская гимназия, так что идущие мимо ученицы иногда забегали к нам попить чаю после уроков, а вечерами столики занимали влюбленные парочки чуть выше среднего достатка. Господин Дарбер прекрасно понимал, что его заведению не хватает какой-то фишки, чего-то оригинального, что привлекло бы внимание более богатой публики. Но найти ничего подобного не мог, а тут я. Он быстро понял, что красивые цветные леденцы могут стать той самой фишкой. Правда, продать технологии их создания я не согласилась, потребовала себе отдельный стол подальше от других, плиту на амулете и всевозможные по местным меркам удобства. Но и то, красители я готовила в одиночестве дома, по вечерам экспериментируя с местными овощами, ягодами и фруктами. С красным цветом мне, откровенно говоря, повезло, а вот с остальными было сложнее, не хватало знаний в местной флоре. Пока с желтой краской из местной моркови не срасталась, я пробовала 2 известных мне метода — тушить как свеклу и залить маслом, как делать нужно с земной морковью. Но ни один не сработал. Куркуму в этом мире я тоже пока не нашла. Еще был вариант с местным вариантом лимона. Он был ярко-оранжевого цвета, и если я слишком возилась с ним, шкурка окрашивала мои пальцы в желтоватый цвет. Я попробовала срезать шкурку, разделить на несколько порций и в разных баночках поставила настаивать, надеясь, что будет какой-то эффект. Остальные цвета — зеленый, синий — добыть было еще сложнее, но я не собиралась бросать эксперименты. В общем, работы было еще не початый край. Зато и зарплату господин Дарбер поставил мне сразу хорошую. Конфеты с сердцем немедленно обрели популярность, официантки не уставали повторять наш лозунг. «Хотите объясниться в любви? Подарите даме сладкое сердце». Еще сердечки использовали в украшении пирожных и даже тортов. Тут уже на любой кошелек. Для украшения пирожных также я сделала золотистую сахарную вату, быстрыми движениями взбивая венчиком карамель. Здесь ее прозвали «золотой паутиной». А еще тонкие карамельные палочки, завитушки или решетки. «Госпожа Рина!» — встретил меня возбужденно блестящими глазами хозяин кондитерской, когда я вернулась на кухню. Здесь я представлялась сокращенным именем, отбросив две первые буквы от своего земного имени. «У нас очень важный заказ. Будем на завтра печь торт. Сверху нужно украсить золотой паутиной. По бокам 12 леденцов с сердцами, только больших». Он показал, расставив указательный большой палец, где-то сантиметров на 5. «У торта будет 3 этажа, а сверху нужно из прозрачной карамели сделать украшение. На ваш вкус, но лучше всего, чтобы были цветы». «Это кто такое заказал? Кто-то важный?» — удивилась я. «Лорд-дракон! Очень важно не ударить в грязь лицом. Это может стать большим шансом для нашего заведения». «Наверное, предложение делать будет», — буквально простонала подслушивающая Клодина, и в кухне раздался слаженный, восторженно несчастный стон всех молодых девушек. Кажется, все они мечтали оказаться на месте избранницы дракона. Этим утром господин Дарбер разрешил мне прийти на работу попозже, но я не стала отсыпаться дома, а наоборот, с любопытством прибежала в кондитерскую, улыбаясь и перемигиваясь с другими девушками. Ночь, проведенная в работе над тортом, разбила лед в наших отношениях. То они меня все время шугались из-за того, что я ведьма, а тут я честно сказала: «Хватит уже глаза отводить! С чего вы вообще взяли, что мне хочется свою магическую силу на вас тратить? С глаз это не раз плюнуть. Просто так такого никто делать не будет». Девушки сперва напрягались, а потом все же начали болтать и даже перестали вздрагивать в ответ на мои реплики. А потом пошло-поехало. На ночь мы остались втроем. Я, безотказная повариха Эмма, которая должна была собирать торт из коржей, и хохотушка-официантка Клодина, которая осталась на подхвате и в качестве замены миксеру, чтобы взбивать крема. Остальные разбежались по домам, включая господина Дарбера. Нам же предстояло доделать и украсить заказ. У всех остальных были семьи, дети, обязательства, а мы вот должны были отдуваться. Ну и премию нам тоже обещали, так что жаловаться не на что. Я только сбегала домой предупредить Граара, что вернусь поздно, и сыпала для него в миску на столе некондиционные леденцы, которые хозяин разрешал мне забирать себе. Конечно, я могла бы налепить колбаску из крупных карамельных сердечек и свалить, но я решила, что это возможность наладить отношения с коллективом. Получилось далеко не сразу. Все же одно дело просто новенькое, а другое — ведьма. Но ночное бдение и усталость привели к тому, что лед все же тронулся. Результатом нашего совместного творчества стал великолепный торт. Первый этаж нежно-розового цвета, на который я не пожалела немного своего красителя, он был вырезан в форме сердца. Боковые части украшали леденцы. Второй этаж торта был покрыт простым белым кремом, леденцы с сердечками приклеены к бокам, а сверху на нем были разложены легкие блестящие кусочки золотистой сахарной ваты. Третий же этаж в ней просто утопал и был, в отличие от первых двух, круглым. Это был самый сложный наш эксперимент. Тут мы с девочками постарались все втроем, потому что одна я просто не справилась бы. Мы наложили на верхний корж слой крема потолще, укутали сахарной ватой, а потом в это великолепие втыкали лепестки из жженого сахара. Я-то, конечно, хотела бы сделать настоящую карамельную розу, но тут мне не хватило бы ни умений, ни приспособлений. Нужна была специальная горелка. Вместо этого мы просто выливали карамель на бумагу и чуть сгибали, пока не застыло, а потом получившиеся лепестки выстроили по кругу. Получилась не роза, а, честно говоря, что-то вроде капусты, но мои коллеги были в восторге. Ничего похожего тут никто не делал. Да и господин Дарбер, увидев результат нашей работы, обещал большую премию и заметил. «Очень похоже на магический лотос. Вы молодцы!» «А вы его видели когда-нибудь?» — восторженно ахнула Клодина. Мужчина кивнул. «В молодости? Я как-то был на балу-маскараде в Черном замке и стал свидетелем того, как один из лордов сделал девушке предложение. На ее руке расцвел золотой цветок. Конечно, я был слишком далеко, но это было прекрасно!» Мечтательно вздохнул он. Остальные присутствующие тоже очень воодушевились. А я, сглотнув, почесала браслет, спрятанный под рукавом моего платья. Он не снимался через ладонь, а когда я упорствовала, даже сужался, плотно сжимая запястье. Если же его не трогать, он расширялся обратно, и я носила его повыше на предплечье, подвигая ближе к локтю, чтобы не было видно из-под рукава. После полудня Клодина забежала в кухню с горящими глазами. «Лорд-дракон пришел!» Опять девушки пытались незаметно заглянуть в зал, а вот хозяин сам достал из холодного шкафа наш великолепный торт. Тот самый дракон по имени лорд Кируш сидел за одним из столиков, с нежной улыбкой глядя на свою девушку. Когда господин Дарбер поставил перед ними торт и удалился, красавица прослезилась. С кухни не было слышно, но я читала по губам и практически была уверена, что дракон сказал ей: «Я люблю тебя, и я надеюсь, что ты сможешь стать моей женой», после чего опустился на одно колено и преподнес ей серебряный браслет. Брюнетка, по лицу которой текли слезы, протянула ему руку. Браслет защелкнулся на тонком запястье. Девушки замерли, разинув рты, будто при просмотре любимого сериала, и ничего не произошло. Я опомнила свет, появившийся на моей руке, когда мне надели браслет, но у этой незнакомки такого не случилось. «Мне жаль». В наступившей тишине слова дракона были четко слышны. Он быстрым движением снял браслет с руки девушки, хотя, кажется, она пыталась его поймать, поклонился ей и, понурившись, вышел вон из кондитерской. Наступила тишина. Наверное, я ожидала, что она заплачет. Но несостоявшаяся невеста дракона всех удивила. Зарычав, девушка неожиданно столкнула наш великолепный торт со стола, вскочила так, что стул завалился назад, и, оттолкнув Клодину с дороги, выскочила вон из кафе, пыша яростью. Присутствующие в кафе служащие и посетители так и остались стоять в шоке. Только Клодина подошла, жалостью разглядывая наше испорченное творение. Торт выбросили, пол вымыли, перед посетителями извинились. А работу нашу дракон оплатил еще вчера, так что в накладе кондитерская не осталась. Постепенно все вернулись к своим обязанностям. Воспользовавшись тем, что посетители ушли, Клодина зашла на кухню и, сунув в рот один из отбракованных леденцов, произнесла задумчиво. «Эх, не везет господину Кирушу, не везет». «Что, у него не первый раз так?» — удивилась я, помешивая на плите новую порцию карамели. «Ну, так чтобы тортами швыряться впервые», — фыркнула она. «А вообще уже третья неудачная невеста за год моей работы здесь». Я удивленно подняла брови. «Ничего себе, он, оказывается, бабник». «Ищет свое счастье, как все мы», — нежно улыбнулась Клодина. «Но только у драконов с этим сложнее». Тут я поняла, что могу получить информацию об этом мире, в которой сильно нуждалась. «Почему?» «Боже, Рина, из какой дыры ты к нам явилась? Я прям удивляюсь. Ты же вроде ведьма, все должна знать», — фыркнула Эмма. Остальные девушки удивленно замерли, готовые, наверное, бежать в случае, если я разозлюсь. «В деревне жила с бабушкой», — сказала я спокойно. «У нас в округе драконов не было, а бабушка умерла до того, как всему меня обучила. Вот я и решила в город перебраться». «Ох, бедная, так ты сирота!» Эмма моментально прониклась ко мне жалостью. Я кивнула, даже обманывать не пришлось. Сирота при живой матери. «Так что там с драконами? Ничего не поняла», — постаралась я направить разговор в прежнее русло. «Ну как же!» Клодина села на стул и разгладила юбку. «Дракон может жениться только на женщине, в которой есть искра магии. Тогда их дети с большой вероятностью будут рождены драконами. А после ритуала В храме продолжительность жизни женщины сравняется с длиной жизни мужа. А среди драконов женщин нет? Есть, но очень мало. Если рождается в браке девочка, она чаще оказывается бескрылой. Живет долго, магией владеет, но обратиться не может. От такой женщины вероятность рождения дракончиков еще меньше, чем от человеческой, как ни странно. Поэтому в основном мужчины-драконы ищут пару среди людей, знакомятся, влюбляются, дарят браслет. А дальше повезет или не повезет. Некоторые все равно женятся на любимых женщинах, даже если в тех нет магии. Но это очень грустная история. Он живет и смотрит, как жена стареет и умирает, а сам в это время не меняется. Действительно грустно, кивнула я. Не проще ли было бы сперва проверять всех девочек на магию, а потом уже среди них искать себе спокойно жену? Некоторые так и делают, кивнула Кладина. Говорят, на далеком юге несколько драконов создали такое прибыльное дело. Они создают браслеты и примеряют их всем девочкам подряд. Если браслет срабатывает, девочку выкупают у семьи и воспитывают в специальном учебном заведении. А потом, когда она вырастает, устраивают среди драконов аукцион. Цена за такую жену доходит до десятков миллионов золотых драконов. «Быть не может», — ахнула Эмма. «Да-да, моей матушке рассказывал об этом торговец, приезжий с юга». А я подумала, что, оказывается, попаданки тут выходят дешевле, чем найти местную жену. Но вообще-то, среди северных драконов это считается очень неприлично — покупать жену как товар, — продолжила Кладина, а я едва сдержала скептический вздох. Да и выходит, что дракон должен создавать свои браслеты все время, а для этого нужно очень много магии. Каждый браслет невесты дракона — это чистое воплощение его магии. Он дарит удачу его носительнице, защищает и оберегает. Такими вещами просто так не разбрасываются. Только торгуют по очень внушительной цене, вместе с невестами. Я невесело усмехнулась и мельком подумала, неужели драконий браслет и мне дарит удачу? Или это просто сказки для людей? А я бы примерила драконий браслет, так, чтобы знать просто, вздохнула Эмма. «Если бы не чей-то, а так, просто проверить. Знать заранее, подходишь ты или нет?» «Я бы тоже», — кивнула Кладина и тяжело вздохнула. А я заподозрила, что лорду Кирушу она не просто сочувствует в том, что тот никак не найдет себе невесту. «А я бы нет», — буркнула я. «Так тебе и не надо», — хихикнула Кладина. «Почему? Ну как же?» Обе явно растерялись от моего вопроса. «Ты ведь ведьма». Будто это что-то объясняло. «Ну, ведьма». «Значит, магия у тебя точно есть», — продолжила Кладина. Я испуганно замерла. «Но только ты способна ее выпускать наружу, управлять ею. А невеста должна магию накапливать внутри. Это как магическое семечко, которому нельзя давать высвобождаться. Тогда дети родятся одаренными. Если же ты стала ведьмой, значит, уже невестой дракона стать не можешь. Вот так». «А, ну да, точно», — кивнула я, будто это уже знала. «Кладина, посетители!» — окликнула девушку другая официантка, заглянув на кухню, и та поспешно убежала. «Мне жаль», — Эмма похлопала меня по руке. «Почему?» — не поняла я. «Ну как же, ведьмой может стать только женщина, которая пережила такое огромное горе, что ее сила выплеснулась наружу. Просто так это не случается, поэтому среди них так много вдов». От горя случается инициация. А ты когда стала ведьмой? После смерти родителей, — соврала я, придумывая на ходу. От пожара. У меня ничего не осталось. После меня бабушка к себе забрала. Она тоже была ведьмой, меня учила. Научила меня конфеты вот делать. Это мне больше всего нравилось. А потом умерла, не доучив. Тебе наставницу, наверное, нужно найти, — заботливо предположила Эмма. «Может быть, но мне и так хорошо. Работа есть, жилье. Что еще нужно?» Она растерянно покивала, а я подумала, что, оказывается, у меня есть не один, а целых три варианта, что делать. Во-первых, выйти замуж за Арвина, как изначально предполагалось, но я не согласна совершенно. Во-вторых, как предлагал Граар, выйти замуж за кого-то другого из того же рода, ну или достаточно богатого, чтобы заплатить мои долги по контракту. Все же миллион — это не 10. И третий вариант. стать настоящей ведьмой, не только костюм носить. Только для этого нужно пережить что-то ужасное, чтобы магия, которая кроется во мне, решила выплеснуться наружу. Не уверена, что я этого хочу. С куда большей радостью я бы просто вернулась в свой мир. Но как этого добиться, в голове вариантов не было. «Немедленно остановитесь!» Строгий мужской голос заставил меня вздрогнуть, но я, сжавшись внутри, все же не сбилась с шага. «На воре и шапка горит», — говаривала моя бабушка. «Если ты побежишь, значит, виновата». «Это точно она? Как ее? Марион?» — произнес недовольный женский голос. «Марина, стойте!» Сомнений уже не осталось, это обо мне. Но все равно я, не меняя скорости, шла вперед. Еще всего три шага, и я смогу рвануть переулок направо. Еще всего три шага. «Что вы делаете?» Возмущенно испуганный женский голос заставил таки меня вздрогнуть и удивленно обернуться. Две фигуры в черном, мужская и женская, окружили какую-то полную светловолосую женщину позади меня. «Это она?» — требовательно спросила ведьма. «Похоже», — задумчиво произнес колдун, разглядывая, кажется, мою фотографию и сравнивая с лицом незнакомки. «Она могла замаскироваться?» «Проверь браслет», — велела женщина. «Что вы творите? Отпустите меня, спасите!» — заблажила женщина. Но на ее крики никто не обращал внимания. Немногие прохожие, завидев агрессивно настроенных колдунов, прятались в домах и лавках. Я все же завернула за угол, как и планировала, но не пошла дальше, а притаилась, подглядывая из-за поворота. Они задрали рукава платья женщины, но браслета там, конечно, не было. «Не она!» — злобно выдохнула ведьма. «Опять ошибка! Мы должны найти попаданку быстрее, иначе придется возвращать деньги по контракту!» «Может, она просто сняла браслет?» Колдун продолжал держать незнакомку, внимательно сравнивая ее лицо с моей фотографией, которую я прикладывала к своей анкете в агентстве. «Драконий браслет нельзя снять. Даже если отрубить руку, он появится на другом запястье. А у этой, как видишь, обе руки на месте». Наконец они отступили от незнакомки и пошли дальше, даже не извинившись. Женщина явно в шоке, так и замерла посреди тротуара. «Нужно будет нанять еще людей и размножить портрет», — буркнула ведьма, идя вперед. «Но как же, это же денег стоит», — возмутился ее коллега. «А что еще предлагаешь делать? Дальше ждать, что она сама объявится?» — явно разозлилась ведьма. «Стражи и не чешутся, никаких сведений о неожиданно появившейся странной женщине не появлялось». «Почему дракон сам ее не ищет?» — прошипел колдун. «Пусть бы нашел свой браслет, и нет проблемы». Парочка пошла в моем направлении, а я, пометавшись в переулке, спряталась за мусорным баком. Мне бы сбежать, но очень хотелось послушать, что они еще наболтают. Говорили они очень громко, как люди, которых не заботит, кто и что о них подумает и что может услышать. «Потому что контракт еще не завершен. Она сбежала до того, как был подписан акт приемки, и дракон заявил, что это наша проблема. Либо должны найти эту дуру, либо притащить ему другую подходящую. А это еще два портала в другой мир и несколько месяцев поиска там. Ты понимаешь, что это провал? Вместо того, чтобы расширить свой бизнес, мы стоим на грани разорения». «Но драконий браслет мог бы помочь». «Он так не работает», — отмахнулась ведьма. «Не указывает точное положение невесты, только примерный район в целом. А в зону его работы входят все горы вокруг города. Дракон показывал мне карту, но я не думаю, что эта дура сможет выжить в горах. И зачем ей туда бежать? Черт, как она могла спрятаться? Она же не из этого мира. Пусть мы и дали ей знания языка, она должна была моментально привлечь к себе внимание. Ох, помяни мое слово, ее кто-то скрывает. Это, наверное, наши конкуренты». «Но, сестра...» «Заткнись, придурок! Это ты во всем виноват!» — рыкнула ведьма. «Если бы ты лучше проконтролировал Демиана, ничего бы этого не случилось. Он всегда был слишком самонадеян, поэтому я поставила на этот проект вас обоих вместе». «Но я был занят открытием портала, остальное должен был сделать Демиан», — попытался оправдаться колдун. И твои девицы должны были поработать с невестой. С них я отдельно спросила. Рыкнула ведьма так злобно, что я поежилась невольно, даже сочувствуя тем противным служанкам. Это могло стать нашим триумфом — подобрать невесту наместнику. Мы стали бы известны, могли бы обслуживать весь клан Черных Крыльев, а потом и другие. А теперь... Но, сестра... В голосе парня прибавилось ноющих ноток. Девушка продолжила сердито его отчитывать, но они уже слишком удалились, чтобы я могла разобрать слова. Медленно выдохнув, я поднялась, выпрямилась, судорожно отряхнула платье и, стараясь не показывать своего страха, отправилась дальше домой. Я-то надеялась, что обо мне уже забыли, а оказывается, продолжают поиски. Домой я не побежала, а медленно и степенно шла, стараясь сохранять на лице нейтральное выражение. А вот в голове в это время была настоящая буря. Я не могла понять, что мне теперь делать и куда прятаться. «Тебе просто нужно найти дракона, только другого, приличного», спокойно ответил на мои взволнованные метания Граар, когда я, наконец, дошла до дома, насыпала ему в миску леденцов, а заодно вывалила все о подслушанном разговоре. «Будто это так просто — подойти к первому попавшемуся дракону и спросить, а вы невесту не ищете случайно, а то я как раз подходящая». «Почему нет?» Не понял Граар. «Ты подходящая невеста. Он дракон. Каждый получает то, что хочет». «Ага, вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Зачем зря время терять?» «Отлично сказано», — обрадовался котяра. «Нет, это так не работает. Нормальные люди так не ведут себя». «Так то люди, а мы о драконах». «Нормальные драконы тоже. Люди знакомятся, влюбляются друг в друга и только потом уже решают, хотят ли они жить вместе и жениться». «Как все сложно! Ну, хочешь, делай так. Кто тебе мешает?» «В смысле?» — не поняла я. «Ну что тут непонятного? Сама же сказала, как это делается. Тебе нужно познакомиться с приличным драконом. Если он тебе понравится, а ты ему признаешься, что ты подходящая невеста». «Но это вызовет массу вопросов. Он же сразу спросит, чей это браслет, откуда, почему, как так случилось». Я в красках представила эту неприятную ситуацию. «Но тогда не показывай браслет». «В смысле?» «Пусть он подарит тебе свой браслет. Он засияет, станет понятно, что ты подходящая невеста. Все как в романтических историях. Золотой свет, свадьба, детишки». «Но у меня же уже есть», — растерялась я. «Ну, у тебя же две руки. Покажешь ту, где нет браслета. Новый браслет сработает, а после свадьбы уже не важно будет, что было до», — разложил свой план по полочкам интриган. «Что-то я не уверена, что будет неважно. Очень даже. И вообще. Я домой хочу. В цивилизацию». «И ты променяешь потенциальную, очень долгую жизнь в счастье и согласии с прекрасным, нестареющим магом-драконом на свою одинокую жизнь в родном мире? А ты подумала о том, что сейчас не похожа на себя прежнюю? На вид ты скинула лет 10, если не 15. Волосы отросли, ты похудела, лицо изменилось, до тебя в родном мире. И не узнают ведь, какой путь назад. И зачем?» Ахнув, я схватилась за щеки и подлетела к зеркалу, посмотрела на себя. Ведь действительно, я хотела вернуться домой, но так увлеклась прятками в этом мире, что я не подумала, что теперь мой внешний вид не соответствует фотографии в паспорте. Отпечатки пальцев, наверное, не поменялись, но как мне придется доказывать, что я — это я? Скажу, что сделала пластическую операцию, но без рубцов? Мне никто не поверит. Мать, наверное, уже объявила меня исчезнувшей и вселилась в бабушкину квартиру. Точно будет судиться, чтобы доказать, что я — это не я. Что же я наделала-то? Я же домой хочу вернуться. Или не очень сильно хочу.